Кто там бродит по дну великой медленной реки? Кто ходит, вдруг останавливается, нагибается, берет что-то в руки, поднимает, вглядывается, озирается и вновь бредет? Маленький человечек со скафандром на голове, с осколком острой раковинки в руке и со связкой канатов, перекинутой через плечо. Он ищет свой дневник, который надо передать людям, дневник опытов, наблюдений и открытий, сделанных в стране дремучих трав, дневник полный сведений, которые обогатят науку и жизнь людей. Вынырнув из жилища Серебрянки и вернувшись на берег, я уже иначе спокойно и смело смотрел на великую медленную реку. Разве не для меня в ее глубинах Серебрянки строят и наполняют воздухом свои жилища? Я подплыву к одному из них, самому маленькому, и острым осколком ракушки перережу канаты. Этот колокол, полный воздуха, я надену на себя и спокойно пойду по дну реки на поиски своего дневника. А когда иссякнет воздух в скафандре, я заменю его другим, обшарю, осмотрю все закоулки дна реки. Аэростат, наполненный воздухом, должен взлететь, когда я перережу канаты. Но камней на дне реки много, я их подвяжу, как грузило, к канатам, и аэростат не всплывет. Каждый день менял я скафандры, шарил вдоль берега, осматривал подводные кусты, стволы, ветви, листья. Приключения? Их было много. Однажды я сделал шаг другой в скафандре и вдруг почувствовал, задыхаюсь. Скафандр был большой, но мне почему-то не хватало воздуха. Едва-едва освободил голову и всплыл на поверхность воды. А когда аэростат прибило к берегу, я рассмотрел. В своем гнезде Серебрянка сплела второй этаж. Крепким прозрачным полотном отделила она первый этаж от второго, где лежали яйца, маленькие яйца, из которых выйдут паучата. Обычно в таких случаях Серебрянка сидит у входа в первый этаж, сторожит. Но на этот раз хозяйка, наверное, куда-то отлучилась. А я, не заметив, натянул на себя двухэтажный аэростат. Неизменно каждый день я опускался на дно реки, выбирал пустое жилье Серебрянки, перерезал канаты, привязывал к ним камни, грузила и, надев этот скафандр, двигался по дну реки, преодолевая сопротивление воды. Искал мешок с дневником. Полно, уж не лучше ли прекратить поиски, вспомнить все, что было записано, и начать новый дневник? Но процесс писания продлится очень долго. Добывать, приготовлять бумагу, чернила, перья — сколько времени на это уйдет? И окажется, что я пишу не скорее, чем во времена клинописи. Новых открытий, о которых надо сказать людям, много, очень много, а жизнь так коротка. Лист 31. Но настал день, час, миг, и я увидел в воде свой мешок с дневником. Помню, в то утро я проснулся с отчаянием в душе. Пора прекратить все поиски. Потом нехотя стал готовиться к спуску. Посмотрел на реку, и неожиданная радость надежды охватила меня. Конечно, не с неба свалились надежда, уверенность и радость. Все гораздо проще. Сколько раз я замечал, что в одной из излучин берега течение замедленное. Замечал, но не думал об этом. Но в утро, когда, отчаявшись найти дневник, я подошел к берегу и посмотрел на реку, то сделал простой вывод. Уплывая, мой дневник мог застрять в затоне, где течение было почти незаметное. И в душе возникла спокойная уверенность, сегодня я найду дневник. Помню, как столкнулись два чувства отчаяния и надежды, и одно из них, отчаяние, растворялось, иссякало, спустился на дно реки, со скафандром на голове добрался до излучины реки, увидел в нескольких десятках шагов от меня, у входа в затон под веткой подводного дерева лежал мой мешок с дневником. Но не удивился, не вскрикнул, задохся от радости. Показалось странным, как же я раньше не догадался зайти в затон. Верно, мой мешок-кокон долго плыл, качался на воде, но веревка развязалась, вода проникла в мешок, и он опустился на дно. Вода, конечно, не коснулась листков дневника, пачка плотно запечатана, покрыта воском. Вот он, труд тысячи тысяч часов одинокой жизни в стране дремучих трав, непрерывный мой разговор с людьми, которых не увижу никогда, никогда. Вот он, верный спутник моих невероятных исканий, безмолвный свидетель смешных приключений, отчаянных случаев, страшных происшествий, мой помощник в трудах, поисках и наблюдениях, единственный друг, кому доверял я свои размышления, находки и открытия в бессонные тревожные ночи, медленные рассветы и задумчивые закаты. Вот он, мой дневник».